Есть у нас безобразные явления, пьянство, алкоголизм, с ними надо бороться. Вот мы создали теорию, как с ними красиво назвали. Но что нас учит жизнь? Любая теория проверяется на практике. Вот в 50-е годы создали теорию по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Помните вчерашние цифры, сколько у нас было алкоголиков в 60-м году? 1,5 миллиона. Создали теорию, стали внедрять везде, в общественное сознание, во все структуры, во власть. Через 20 лет алкоголиков стало официально, а неофициально 16,5. Интересная теория по борьбе с алкоголизмом. Не было теории, алкоголиков было 1,5 миллиона. Создали теорию, внедрили, алкоголиков стало 16,5 миллионов. Какая-то странная теория по борьбе с алкоголизмом. Говорит одно, а на деле прямо противоположное, результат-то другой. В чем тут дело? Так вот, вы знаете, самая страшная вещь, что эта теория сегодня вбита в головы 99% взрослого населения России. Могу даже сказать, может быть, и более неприятную для здесь присутствующих вещь. Не исключено, что эта теория до вчерашнего дня сидела в более чем 90% голов здесь присутствующих слушателей. А мы сейчас это можем проверить. То есть я вас проверять не буду, каждый сам себя может проверить. А чтобы проверить, есть ли у вас здесь эта теория, я сейчас вам дам второе, еще одно название этой теории. Я вот вам сейчас дам еще название этой теории, и, может быть, некоторые из вас почувствуют, что поверила чем-то родным, близким и знакомым. Какое второе название этой теории? Теория культурного умеренного питья по праздникам. Сокращенно теория культурного питья. ТКП. Это название этой теории по борьбе с пьянством и алкоголизмом. В чем суть? Давайте мы пьяниц, алкоголиков, научим пить культурно, научим пить умеренно, и пьянство, алкоголизм исчезнут. Стали весь народ пить культурно, умеренно, алкоголиков было 1,5 миллиона, стало 16,5. И вот сейчас мы подошли к самой сложной и корневой, главной теме вот этой нашей науки сабриологии. Посреди страницы напишите три буквы ТКП. Теория культурного питья. По их словам, против чего эта теория направлена? По их словам, против алкоголизма. Стрелочку вправо, буква А. Алкоголиков надо приучить культурно, умеренно пить. Так вот, выяснилось, что за 30-40 лет, как эта теория впивается всем нам в мозги, ни один алкоголик не начал пить ни культурно, ни умеренно. Выяснилась удивительная вещь. Оказывается, запишите, алкоголики пить культурно, умеренно не могут уже никогда. Они могут либо пить, запиваться, под забором валяться, либо грамма в рот не брать, близко даже не подходить к алкоголю. Только два варианта. И это подтверждение, это тысячи примеров. Вот возьмем ситуацию. Алкоголик пошел лечиться с алкоголизмом, бывает, и вылечился, тоже бывает. Год не пьет после этого, 3 года не пьет, 5 лет не пьет. Но стоит его жене на ближайшее 8 марта убедить его выпить культурно, умеренно рюмочку хорошего вина, что происходит с этим алкоголиком, знаете все, конечно. Он сразу же срывается и уходит в забой и становится снова тем был алкоголиком под забором. Не может алкоголик пить культурно, умеренно в принципе, ну не знаю, может быть 1 из 1000, а 999 не могут. Либо он вообще до конца жизни не будет пить ни грамма, пробку от пивной бутылки нюхать нельзя такому алкоголику. Тогда нормально до конца до смерти проживет более-менее прилично, нормально. Стоит рюмочку, слабинку дать выпить, все, срыв и уход в запой. Получается, что это теория культурного питья против пьянства алкоголизма вообще не работает. А где Есть такое понятие, коэффициент полезного действия, да? Как-то сокращенно. КПД. Ну, если так, то давайте... Кстати, вот из примеров, которые на эту тему... Есть примеров тысячи, и даже среди ваших знакомых есть кто-то. Бросил пить, не пил, а потом сорвался. Вот если кто постарше здесь, вот моего поколения немножко есть, в основном молодежь, я смотрю, конечно, особенно женщины, все молодежь. Но вдруг вот кто-то по секрету сам себе признается, что он примерно мой, она моя ровесница. То есть, помните, в 70-е годы был очень популярный эстрадный певец. Недолго, он несколько лет был популярный. Он пел песни такие, как там «Льет ли теплый дождь, падает ли снег» или «Эти глаза напротив». Конечно, Валерия Бандинский. Вот на примере это, ну, молодежь, так сказать, абсолютно не знает его, конечно. А, может быть, слышали, да, родители где-то пластинку старую заезженную слушали. Вот на примере судьбы этого Валерия Бандинского давайте эту ситуацию проиграем. Его биография была опубликована подробно, я это знаю из журнала, поэтому думаю, что все это правда. Итак, что это за судьба Валерия Бандинского? Валерий Бандинский к 18 годам стал хроническим алкоголиком. В 18 лет он бросил пить напрочь, полностью завязал и пошел в эстраду. И вскоре стал одним из самых популярных эстрадных певцов тогда еще Советского Союза. Вспомните, с экранов телевидения там не сходил, пластинки миллионными тиражами. И всех окон неслись его песни, такой лирический, очень приятный голос. Десятки песен. 16 лет не пил, грамма в рот не брал, грамма. 16 лет. Но попался ему пьющий импресарио, организатор его концертов. И очень этого импресарио задевало, что Валера с ним не пьет. Не уважает. Вот после концерта все музыканты отмечают, что-то вот это, выпивают, а Валера не пьет, сидит. Ну просто как фильмо на глазу. Все пьют нормально, а он не пьет. И 4 года он издевался, ему уговаривал выпить после, на при каждой вот этой пьянке после концерта. Ну, Валера, ну выпей хоть чуть-чуть, ну хоть пригубей, ну хоть вот сделай, ну хоть глоточек. Вот не могут пьющие люди терпеть, если во время пьянки кто-то рядом сидит и не пьет. Ну, подъезд или негодяй какой-то, а может быть, стукач. Подозрительный человек, все пьют, он не пьет. Ну, какой-то ненормальный. И однажды, после тяжелого концерта, когда Валера был усталый, когда там был какой-то стресс, какая-то неудача, уговорил этот подлец выпить его рюмочку коньяку для снятия стресса. И все. Валера с экранов телевидения исчез. Исчез, мы ничего не можем понять, его тогда тоже лет там 18-20, когда вот обычно эстрада привлекает молодежь. Мы ничего не можем понять. Вот был чуть ли не каждый день, вдруг исчез, пластинки исчезли, все исчезло. Ну, куда он делся? Мы не знали, куда он делся. Может быть, в Израиль уехал, когда был такой обычай, что выезжал за границу, сразу все пластинки исчезали, все. Но он говорит по национальности вроде не из евреев, из поляков он говорил. Куда же он уехал-то? И только в середине 90-х годов, уже много, 20, сколько лет спустя, мы узнали правду, что же произошло с Валерой. Как только он выпил эту рюмочку несчастного коньяка, сразу же произошел срыв, и он начал запиваться. Как и положено любому алкоголику. Даже 16 лет никакой роли в данном случае не играет. Он стал выходить на сцену пьяный, стал забывать слова, стал срывать репетиции. Ну, в конце концов, уход с концерта лопнуло терпение, его уволили. Ну, сколько можно терпеть-то? И он куда-то чуть ли не в бомжи ушел там где-то грузчиком в водочном магазине на окраине Санкт-Петербурга. В 90-х где-то примерно в 5-м году его разыскали где-то там на помойке. Приодели, отмыли и показали нам по телевизору. Это был 95-96 год. И он по старой памяти нам еще 2-3 песенки спел. А на другой год умер. Вот судьба несчастная Валерия Бандинская. И в 1000 других показывает, алкоголик пить культурно, умеренно не может. Он может только либо запиваться и погибнуть под забором, как собака, либо вообще грамма в рот не брать. Вопрос вам. Какой КПД теории культурно духовного бытия против пьянства алкоголизма. Какому равен проценту? Нулю. Нулю. Пишем ноль.